Я читаю третью книгу царств, 19 главу. И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, пришедший, сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти, и сказал: «Довольно уже, Господи! Возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав это, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила в царя над Сирией, а Иуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колена не преклонялись перед валом, и всех сих уста не целовали его». И пошел он оттуда и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он пахал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Ильею, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» Он отошел от него, взял пару валов и заколол их, и, зажегши плуг валов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Ильею и стал служить ему».